твои речи ересь. Посланница положила руку на рукоять висящего на поясе клинка богов. Я лишь отвечаю на твои вопросы. Новый враг является наследником той расы, ушедшей в небытие. Не стоит медлить. Собирайте армию, призывайте небесные легионы, пока Элитан еще возможно спасти. Поняла тебя, видящий. Прощай. Прощай, Иштеделома. Куда могли подеваться ублюдки? Как сквозь землю провалились? Бегут крысы, им больше нечего ловить здесь, ответил лейтенант. Те мексиканцы, которые не успели отступить за Рио-Гранде, попали в окружение. Американские войска надежно блокировали все пути отхода из Лориды и приступил к полномасштабной зачистке. Боевики, прекрасно осознавая свое безвыходное положение, очень редко пытаются сдаваться в плен. Разговор с повстанцами у федералов короткий. Наркобароны решили переквалифицироваться в революционеров, создать великое государство Ацтлан. Не вышло, у техасцев было иное мнение на этот счет. 138-й батальон поспевал за наступающими частями 36-й пехотной, солдатам остается лишь любоваться следами шедших на улицах часом ранее боев. Ничего нового капрал Шелл, кроме повышения в звании, для себя не обнаружил. Та же картина, что и в Сан-Антонио, Пирселле, Флорисвилле и прочих городах. Где-то окруженные боевики отчаянно дрались до последнего патрона, а где-то просто трусливо драпали, зависит от степени фанатичности и засоренности революционной пропагандой мозгов. Оскар заострил внимание на полуразрушенном здании окружной больницы, которые только что проехали хамви. Боевики превратили госпиталь в опорный пункт, полагали, будто федералы не станут разрушать его. Наивные, одна бомба в мгновение ока отправила в ад сотню головорезов и заодно с ними 50 заложников из гражданских. Жестоко, но иначе нельзя. Войска не ведут переговоров с бандитами, они их уничтожают, не считаясь ни с чем. Около руин больницы возятся бойцы инженерного батальона в попытке эвакуировать в тыл подбитый страйкер. От попадания реактивной гранаты не спасли противокумулятивные экраны. Потери в бронетехнике стали привычной вещью, у боевиков в избытке хватает современного твердый знак оружия. Гранатометы, управляемые ракетные комплексы, ПЗРК. Танки горят, самолеты и вертолеты падают, солдаты погибают. Вот это настоящая война. Она не бывает без потерь. Американцы впервые после Вьетнама поняли это в Иране. Не всех их генералов удалось купить. Миллионы фанатиков готовы были сражаться до конца, надеясь после получить место в раю. В итоге ближневосточную страну лишь частично оккупировали войска коалиции. Там по сей день, возможно, продолжается велотекущая война. Всюду виднеются разрушения. Пройдет не один год, прежде чем Лорида вернется к нормальной жизни. От инфраструктуры авиация почти ничего не оставила. На улицах полно мертвецов, мужчины, женщины, дети, нет, их не расстреляли, тела не несут следов ранений, их убило что-то более коварное и смертоносное. Быть такого не может. Применили химическое оружие. Негодование захлестнуло Оскара. Как так? Собственная страна всегда резко выступала против оружия массового поражения. И тут сами американцы опустились до такого варварства. Травит газом собственных граждан. Становится понятно, почему наступление отложили на целые сутки. Сэр, это то, о чем я думаю. Они газом отравились. Мы находимся в красной зоне. Местное население признано потенциально враждебным. Взводный попытался изобразить хладнокровие, хотя сам побледнел от увиденного. Ничего, что мы тут без химзащиты находимся. Да все нормально. Я б на твоем месте, капрал, радовался, что собственную задницу лишний раз не придется подвергать опасности. И вообще мы ничего не видели, это сделали миксы, а не мы. Если кто-то проболтается, влетит всем. Четвертый взвод отвоевал свое, разведчики теперь двигаются следом за авангардом наступления танками и мотопехотой. Любое сопротивление беспощадно давит на корню. Если из какого-либо здания ведется огонь, то его равняют с землей. Неважно, кто там находится, солдаты сначала стреляют, потом выясняют, кого подстрелили. Потери среди ВС Техаса и так слишком высоки. 3000 убитых и раненых только среди американских военных по официальным данным. Жертв среди гражданского населения никто не считал, но счет идет на десятки тысяч. Под конец третьего месяца после провала ситуация на юге республики медленно нормализуется. В пострадавших от разгула анархии городах вновь появляются вода и электричество, люди возвращаются в ранее покинутые дома. Предстоит много работы впереди. Помимо внутренних проблем существуют внешние, туземцы, дающие знать о себе все чаще и чаще. Набеги не прекратились даже после того, как в 52 камня на камне не оставили от десятка эльфийских городов. Ничего, скоро придет их черед. Ходят слухи, что 36-ю пехотную в полном составе перебросит на запад. Дивизия будет принимать активное участие в полномасштабном вторжении в Нортонию и Либрию, граничащие с республикой местные феодальные государства. Оскар невольно содрогнулся, едва представив то количество трупов, которое предстоит землянам оставить после себя. С миксами не церемонится, сразу пулю в затылок или в газовые камеры, про туземцев заикаться не стоит. Жизни местных вообще ничего не будут стоить, они ведь не люди, хотя внешне некоторые из них очень похожи. Для Шелла и его сослуживцев в аду дьявол, должно быть, зарезервировал особые места, гореть им всем в адском пламени до конца времен. Эльфы, маги, русалки и прочая нечисть, встречавшаяся землянам исключительно в легендах, в один миг стала реальностью, причем весьма враждебной. Почему бы не существовать преисподней? Мать Оскара была ярой протестанткой, каждое воскресенье ходила в церковь и таскала туда сына. Для 10-летнего ребенка россказни про адское пекло были сомнительного качества сказкой, однако отчетливо отпечатались в памяти. Не то чтобы Оскар боялся этих страшилок, дело несколько в другом, вся эта паранормальная хрень реально и существует. Лучше бы происходящее было галлюцинацией от курения травы, люди хотели чудес так или иначе, и получили их в полной мере. «Как, говоришь, он называется?» «Фалнар», — повторил я. «От меня чего хотите?» «Не я давал название. Гроссман, лучше воды дай. Пекло стоит невозможное, вот что значит полдень в степи. Солнце почти в зените и, как назло, ни одного облачка в небе, ни затмения, которые стабильно случаются 3-4 раза в неделю. Орбиты лун расположены совсем близко к Элитании, в 36 тысячах километров у ближайшей Рии и около 50 у Фибы. Почему колоссальные гравитационные взаимодействия не превращают наш новый дом в вулканический ад, сотрясаемый тектоническими возмущениями, или вовсе планеты не столкнулись, вопрос отдельный. Пусть над феноменом ломают головы астрономы, а я, развалившись в тени Птра, лениво наблюдаю за уничтожением Фалнара. «На!» – протянул флягу снайпер. «Бригада окружила это 50-тысячный город. Ждем момента вступления на территорию последнего крупного оплота сопротивления на полуострове. Даже с 2 километров отчетливо видны высокие каменные стены Фалнара. Для какого-нибудь средневекового воинства взять город – трудновыполнимая задача, но не для нас. После того, как отработали искандеры, устроив красочный фейерверк, эстафету приняла авиация с артиллерией. Снарядов не жалеют. Из артиллерийских установок в основном пригнали старье, грады, акации, гвоздики, хотя заметил и дивизион ТОС Буратино. Ежесекундно выпускаются десятки снарядов, которые бухают где-то вдалеке. Этот жуткий грохот стоит подряд. Второй час остроухим не позавидуешь. С богом войны они вряд ли когда-либо сталкивались. В короткие периоды затишья шум артиллерии сменяется ревом реактивных движков. Штурмовики, бомбардировщики сбрасывают смертоносный груз на головы несчастных аборигенов. Обстрел ведется не наобум, а корректируется с беспилотников. Хорошо живем. Что будет, когда арсеналы опустеют? Техника выработает ресурс. Идти с копьями да луками против магов — перспектива очень сомнительная. Никто из землян не владеет ничем подобным. Главной целью, которую пытаются сравнять с землей, является возвышающийся над городом белокаменный дворец и храм, защищенные, я бы сказал, магией. Иногда при попадании бомбы, ракеты, снаряда, вокруг этих двух сооружений с многочисленными башнями, куполами возникает синеватое свечение, некая сила частично берет удар на себя. Однако, как показывает опыт, магия и прочая паранормальная дребедень все же не дает преимущества над земным оружием, лишь слегка уравнивают шансы. Прилежащие к стенам рощи с домами деревьями полностью выжжены залпами тяжелых огнеметных систем, только немного дымятся. Над городом поднимаются столбы дыма, пожары бушуют по полной программе из-за примененного нами же напалма. Плоды стольких трудов древних строителей в считанные часы рассыпались прахом, они представить не могли, что когда-нибудь по улицам Фалнара прокатятся танки. Когда обстрел прекратится, бригада войдет в город, подавит возможное сопротивление и зачистит одержимых, в случае если остроухие не проявят агрессии, не перекинутся в чудовищ, что очень сомнительно, оставим в покое. Пора. Обстрел стих, поступил приказ выдвигаться, настала наша очередь браться за работу. Колонны бронетехники с солдатами неспешно выдвинулись к городским воротам, предварительно уничтоженных снарядом головного Т-80У, рвануло в снославу, металлические ворота разворотила чудовищная сила, вместе с ними обрушилась и внушительная часть стены. Артиллерия не отстает, отработала на 5 с плюсом, большая часть каменных домов уничтожена или сильно повреждена, широкие проспекты напоминают лунную долину, застройка тесная, между зданиями можно с трудом протиснуться. Архитектура мало отличается от нашей, но все до единого дома украшены различными колоннами, картинами, барельефами. В каждом дворе обязательно имеется свой зеленый уголок с диковинными растениями. Альвам не откажешь в умении выращивать причудливого вида деревья, цветы. Миновали широкую площадь, в центре которой по кругу стоят 16 человекоподобных статуй и одна повыше в центре. Символизирует 17 богов, которым поклоняются аборигены, 8 темных, 8 светлых и верховный, не относящийся ни к одной из категорий, что-то вроде отца у остальных. Вот смешно получится, если они действительно существуют. На улицах города много трупов, разорванных на части, посеченных осколками обгоревших, жители в страхе метались в надежде укрыться от кошмарной силы, несущей лишь смерть. Пока не было замечено ни одного эльфа, попрятались, боятся высунуться. Но как бы бойцы не были внимательны, за всем уследить невозможно. Из окна двухэтажного здания ударило, как из огнемета, струя голубоватого пламени. Живо с брони, следить за секторами. Мои бойцы быстро спрыгивали с ПТРа. Людям на впереди ползущей БМП-3 не повезло, вмиг превратились в горящие факелы. Они кричали от невыносимой боли, катались по земле в тщетных попытках затушить огонь. Кто-то поспешил на помощь бедолагам. Застучали 30-миллиметровая пушка испаренной ПКТМ на нашем БТР-90, вслед за ними открыл огонь БМП-3. Орудия прошили стены дома насквозь, маг или маги, ударившие по колонне, вмиг прекратили свое бренное существование с вероятностью 100%, для полной гарантии постройку сравняли с землей окончательно выстрелом танкового орудия. От вражеского укрытия осталась лишь куча щебенки, да облако заслонившее обзор пыли. Засада. Из-под обломков, из разрушенных и полуразрушенных зданий вдруг начали вылезать очередные порождения альвийской магии. Самые настоящие деревья, обретшие антропоморфные и не совсем черты. Ожившие коряги представляли собой жуткое зрелище. Уродливые скрюченные конечности тянулись к нам, зачастую вместо стандартного набора, две руки, две ноги, у тварей по два комплекта культяпок, отовсюду торчат сучья, в испускающие утробный вой беззубые пасти спокойно влезет человеческая голова, рост мутантов колеблется от 1,5 до 3,5 метров, медленно, но верно они двигались на нас, огонь, не жалейте патронов, первого попавшего в прицел монстра я срезал длинной очередью, только щепки летели, одиночные выстрелы им нипочем. Создание, получив дюжину пуль в грудь, рухнуло на землю и больше не предпринимало попыток встать. Вскоре из руин вылезло еще двое уродцев поменьше, попроворнее своего 3-метрового собрата. Но их существование оборвалось после разрыва 100-миллиметров снаряда под ногами, мелких гадов разнесло на куски и похоронило под обрушившейся стеной. Другую тварь я не заметил, она каким-то образом вплотную сумела приблизиться к нам, убила Симакина и рванула ко мне, подобравшись сбоку. От удара потемнело в глазах, если бы не броник, быть мне проткнутым насквозь. Я упал на землю, урод собрался нанести второй удар культей с торчащими оттуда шипами, как его и без того деформированная голова окончательно утратила подобие формы, затем очередь из ПКТМ окончательно порубила в щепки чудище. Без какого-либо оружия, кроме когтей, грубой силой их атака оказалась безуспешной. К сожалению, я потерял бойца, помощь ему не смогло бы, пожалуй, чудо. С разорванным горлом долго не проживешь, за пару минут он истек кровью. Эх, Петя, хороший пацан был. Может, он, это, просто без сознания Свиридов до сих пор не понял, что его друг мертв. Остекленевшие глаза неподвижно уставились в небо. Дурак что, Ли, глянь на его шею, думаешь, он жилец с такой раной, ничего не осталось, кроме как упаковать тело в пластиковый мешок и отправить в тыл. Смерть товарища подействовала на остальных не самым лучшим образом, только сейчас до некоторых дошло, что война без потерь не бывает. Надеюсь, смерть это еще не конец. При всем нашем превосходстве жертв избежать не удастся. Ничего, солдат, мы за тебя еще успеем отомстить. Мда, сбежали от одной войны, но ввязались в другую в параллельном мире. Правда, масштабы несколько меньше. В данном случае мы являемся агрессорами, вынужденно аборигены, похоже, не прекратят набеги, пока полностью не будут истреблены. Вдруг снова раздалась автоматная очередь, не где-то далеко, а совсем рядом. Одержимые выбежали из-за угла трое солдат с перекошенными от страха лицами. Их там до хрена. Сколько? Спросил я пробегающего мимо рядового. 2-3 сотни, не меньше. Оружие к бою. Раздавались крики командиров отделений, взводов. Вперед выкатили Т-80, рядом солдаты занимали позиции в развалинах. Мы полностью перегородили улицу бронетехникой, поставив боком 2 90-х ТРА и танк посередине. По задумке ротного, капитана Смольного, так есть возможность без больших проблем сдержать натиск стаи обезумевших эльфов еще на подходе. Минут через 5 из-за угла неожиданно высыпала орущая толпа одержимых. Твари служат единственной цели – убивать, неважно кого. Я видел, как эти зомби с одинаковым энтузиазмом рвут на куски и землян, и не обратившихся сородичей. Среди стаи обезумевших встречались ушастые разных возрастов и социальной принадлежности. В равной степени одержимыми стали простые жители, аристократы, облаченные в остатки роскошных одеяний, солдаты в доспехах. Громыхнула пушка, снаряд разорвался прямо в гуще толпы. Тела и их ошметки разбросало по окрестностям, еще больше альвов убило ударной волной. Воздух содрогнулся. Остатки одержимых, не обративших ни малейшего внимания на своих павших товарищей, быстро расстреляли пулеметы бронемашин и пехота. Бой длился от силы 3 минуты. Но за это время целая улица превратилась в настоящую скотобойню. Мостовая покрылась ковром из мертвых тел, всюду валяются кишки, бесформенные куски мяса. Оказывается, не всех зомби перебили, парочка альвов, заметил, шевелятся в предсмертной агонии, у всех отсутствуют какая-либо часть тела, руки, ноги, нижняя часть туловища. Подкатила тошнота, больше не стал смотреть на результат нашей работы. По мере продвижения на юг к Фолнару, что я, что другие солдаты успели вдоволь насмотреться на мертвецов. Однако это слишком, тут и самая крепкая психика не выдержит. В городских руинах, оказалось, прячется много ушастых, не обратившихся в чудищ, вид у них не такой надменный и воинственный, как раньше. Теперь они, жалкие, испуганные, существа, дети, мужчины, женщины, даже ходячие поленья, оказавшиеся вполне разумными, шли сдаваться. Ну как, сдаваться? Если убежать не получалось, то покорно опускали головы и становились на колени, мол, отныне вы хозяева наших судеб. Зачистка Фолнара проходила согласно плану, без существенных накладок, встречались серьезные очаги сопротивления, которые приходится давить огнем танков или утюжить авиационными ударами. С этим не медлили, в небе, словно хищники, кружили штурмовики Су-25, вертолеты К-52, Ми-24. Конечно, потери в бригаде были, но по сравнению с жертвами среди альвов, они не идут ни в какое сравнение. Десяток сожженных бронемашин, 50 убитых, да сбитый самолет ничто по сравнению с тысячами убитых аборигенов. Кстати, самолет подбили на моих глаза, бомбивший дворец Т-50, их у нас не так много, настиг протянувшийся с земли алый хлыст. Истребитель 5-го поколения взорвался прямо в воздухе. У пилота даже не оставалось времени катапультироваться. Самонадеянных дураков, очевидно, и сейчас хватает. Невдомек было, что туземцы могут обладать оружием, способным сбивать наши самолеты. Не лети Пакфа на бреющем полете, его, может, и не сбили бы. Ничему не научил опыт бесславно погибшего пилота. По-прежнему вертушки и штурмовики продолжают летать на низких высотах. Вскоре поступил приказ разделиться на небольшие мобильные группы, чтобы проверить как можно больше территории. Наша банда состояла из ПТРА и почти целого мотострелкового отделения, дополнительно заправившись, выдвинулись в необследованную часть Фолнара. Сопротивления там быть не должно, хотя разведчики запросто могли ошибиться. Придется прочесывать несколько кварталов. Если центральные проспекты достаточно широки для проезда ПТРА, то через второстепенные улочки ему не пролезть, будем обшаривать пешком. Понимаю, каково было американцам в иранских городах, никогда не угадаешь, откуда прилетит очередная пуля или граната, в данном случае, шаровая молния или струя пламени. Тесная застройка альвам на руку, однако, не все так плохо, свое преимущество они почти не используют, поскольку раньше не сталкивались с земными армиями. Земля под ногами задрожала при внезапном обрушении возвышающегося над Фолнаром дворца, наконец-то, сравняли с землей проклятый Тадж-Махал. Больше ничего хоть отдаленно похожего припомнить не смог. Вторую по значимости цель, главный храм, бомбить не стали, Он представляет серьезную важность для исследователей. Мы хотим, все-таки, докопаться до сути этой магии. А храм является ее средоточием, плюс громадная библиотека должна помочь лучше понять Элитанию. На постройку церкви Альвы не скупились, высотой она примерно с дворец, эдак, метров 100. Архитектура в точности повторяет древнегреческую, громадные колонны по периметру поддерживают массивную крышу, являющуюся отдельным этажом. Обыскивая дома, помимо роскошного внутреннего убранства наткнулись на кучку зашуганных остроухих, пытавшихся спрятаться от нас, десятка три не больше, в основном женщины с детьми, только треть мужчины, если их можно так назвать этих гламурных мальчиков, по лицу зачастую трудно определить, кто из них кто, приходится смотреть чуть ниже. Эти альвы не несут признаков оборотничества, глаза нормальные, пена изо ртов не течет, пальцы не деформированы и когтей нет. Ушастые с опаской смотрели на нас, но в атаку не кидались, больше заняты вознёй с ранеными. Вон молодая альвийка водит руками над головой совсем маленького ребенка, из ее пальцев к младенцу протянулись пульсирующие оранжевые линии. «Целительница, вот бы нам таких, вроде неодержимые», — озвучил я свою мысль. «Что делать с ними будем? Есть идеи, пацаны, в расход их, товарищ сержант, тебе лишь бы замочить кого-то, Костян». «Не, хватит жмуриков на сегодня. А если станут припадочными, тогда сделаем, что нужно». С помощью активной жестикуляции удалось разъяснить ушастым, что от них требуется построиться в колонну, идти, куда приказывают. Позади полз БТР-90 на тот случай, вдруг потребуется расстрелять одержимых. Рисковать не стали, двигались не спеша, небольшие очаги сопротивления все же оставались. Сам наблюдал, как два грача отработали по далекой от нас цели. То и дело раздавалась канонада. Северо-западный район Фолнера, место будущего концлагеря, здесь располагался сквер или парка, о чем свидетельствуют обгоревшие, вывороченные с корнем деревья. В первую очередь авиация и артиллерия выжигают лесные массивы, являющиеся стихией ушастых. Они чувствуют себя там как рыба в воде, искусно маскируются, очень быстро передвигаются, могут незаметно с ветки засадить стрелой в глаз, а понять ничего не успеешь. Слухи же насчет феноменальной меткости ушастых сильно преувеличены. Не знаю, какие из эльфов лучники, пущенные ими стрелы далеко не всегда попадают в цель, зато обладают свойством менять направление. Сюда сгоняли пленных со всех районов города, по периметру будущего лагеря стояла охрана, оцепление из автоматчиков, снайперы на крышах зданий. Вскоре территорию обнесут забором с колючкой, поставят охранные вышки. Что будет с эльфами дальше, одним командирам известно, в любом случае кормить и поить их просто так не будут. Скорее заставят работать, ведь Фолнар должен стать нашим опорным пунктом на юге континента. Отсюда можно контролировать Южный пролив, следовательно, придется работать долго и много, создавая опорную базу для войск и остатков Тихоокеанского флота, так и не поддержавшего нас из-за шторма. Элитания богата на всякого рода аномалии. Ураган был небольшой, но необычайно сильный, прошел немного восточнее нас, прямо через Приморье по какой-то замысловатой траектории обогнул полуостров. Роту оставили охранять пленных. К исходу дня сопротивление в городе окончательно подавили, а выживших после обстрела и не обратившихся в зомби остроухих сгоняли сюда. Несколько смельчаков пытались сбежать, прорываться через оцепление, но так и остались лежать простреленными насквозь на земле. Большинство альвов прекрасно поняли, сражаться с нами бесполезно, магия не способна полноценно тягаться с тяжелыми вооружениями. Сами виноваты, не захотели дружить вначале, прекрасно, значит война. Превращение туземного города в современную военную базу займет не один месяц, пока тут начали работу устройбаты, разбирают завалы на главных дорогах. Вот создадут подобие инфраструктуры и начнется капитальная постройка военного городка с использованием рабской силы и гражданских строителей. Интуиция подсказывает, что мы здесь застряли надолго, и я оказался прав. Не участвующих в боевых заданиях солдат привлекли к работам. Поначалу пришлось всей ротой убирать трупы ушастых, порядком подгнивших на жаре, почти всех бойцов без исключения рвало от трупного смрада, пока не догадались надевать оск, ведь помимо отвратительного запаха, отравиться можно трупным ядом. Жар костей не ломит, тела складывали в кучи подальше от лагеря, трупы не сжигали, а так и оставляли на открытом воздухе. Тратить на топливо, которого и так хватает впритык, неслыханное разгильдяйство. После уборки трупов работы для нас не осталось, тяжелый труд перевалили на плечи пленных ушастых. Вместо нормальных каменных домов жили в палатках на улице, так, на всякий случай. Взводный, чтобы мы не прохлаждались, ежедневно устраивал изматывающие занятия физкультурой для поддержания боевого духа. И так по нескольку раз в день, длинные кроссы по разрушенным кварталам Фолнера, физические упражнения на 30-градусной жаре, но в бочке дегтя оказалась ложка меда. Ученые заключили об относительной безопасности местной фауны для людей, разрешили искупаться в море. По сравнению с земным, намного менее соленое, даже можно пить в умеренных количествах, соленый привкус лишь слегка ощутим, вода прохладная, весьма странно для тропиков. Единственная существенная опасность – русалки, обитающие в местных морях, именно такие, какими их представлял сказочник Андерсен. Предполагается, они результат магической генной инженерии аборигенов вроде антропоморфных деревьев. Морские биологи помимо русалок обнаружили десятки видов разнообразных чудищ в Элитонских морях, однако они предпочитают держаться подальше от побережья. В местной гавани постоянно дежурит несколько кораблей Тихоокеанского флота, кажется эсминец, пара пограничных сторожевиков и подлодка. Изредка в порт заходят мелкие грузовые суда. Корабли с большим водоизмещением не могли пришвартоваться. Фолнар все больше приобретал вид современного военного городка. Поток грузов и рабочей силы резко возрос. Здания эльфийской постройки сравнивались с землей и возводились нормальные, из наших стройматериалов, склады, казармы, госпитали, полевые лаборатории, аэродром, электростанция. Ушастые могли только наблюдать, как их древний город уничтожают варвары, но вякнуть никто не посмел. Помнит силу человеческого оружия. Официальная версия, по которой новая Россия приняла решение закрепиться на полуострове Южный, плацдарм для дальнейшей колонизации континента. Ага, как же пусть вешают лапшу на уши американцам, дураку понятно, наши боятся дальнейшей конфронтации с Республикой Техас. Вон неделю назад пригнали береговой ракетный комплекс «Бастион», чтобы в непредвиденных обстоятельствах пускать на дно взорвавшихся янки, вслед за противокорабельной обороной усиливают противовоздушную. С 300 тому являются доказательством. Этот год, точнее два, обещают принести массу веселых событий. Вы противитесь воле небес, я правильно вас понимаю, Тит, и что угрожающе посмотрела на нортонского монарха. На самом деле далеко не самый плохой правитель из людей, достаточно умен, проницателен, не самодур, больше внимания уделяет делам государственным, нежели бессмысленному разбазариванию казны, как это делают большинство других королей, князей, графов, управителей, проводя время в бесконечных пирах. О боге, я лишь взываю к разуму, посланница, мое королевство страдает от жутких болезней, умерло больше сотни тысяч человек, десятая часть Нортони, 1/10, и это число стремительно растет, восточные провинции полностью вымерли, а вы хотите, чтобы я окончательно угробил своих подданных, если и выступать, то в только союзе с остальными. Либрия также готовит армию для наступления. Эти продажные крысы, да что они могут сделать против Шилаа? Вам оказана величайшая честь первыми проявить свою доблесть перед богами, сокрушить орды порождений хаоса, пришедшие в наш мир. Высшие благоволят лишь тем, кто самоотверженно готов сражаться с мерзкими созданиями стихии. Почему-то я начинаю сомневаться в чистоте ваших помыслов и поступков. А если они окажутся сильнее нас, вы не задумывались, в то время, как Нортония с Либрией будут сражаться против искаженных, остальные государства останутся в стороне. Почему нельзя подождать и заручиться поддержкой других? Почти два месяца Шилаа отравляют Элитан своим разложением, и никто не дал им крупного сражения. Альвы до сих пор пребывают в растерянности. Их империя разделена на части появившимися землями иного мира, а вы, люди, продолжаете междоусобные распри, не замечая врага. Настал черед небесам вмешаться в происходящее, нравится вам или нет, король было собирался возразить Иште, но загоревшаяся в ее глазах магия мгновенно поставила человека на место. Вы сегодня же выступите вместе со своей армией на восток, дадите первое полноценное сражение. Ваша жертва станет первым шагом на пути к победе. Такова воля богов. Вам ясно, яснее некуда, посланница. Обреченно сказал нортонец вслед удаляющейся полукровке. Позвольте задать вопрос, смотря какой. Будут ли призваны священные легионы на Элитан? Еще не пришло время и, надеюсь, никогда не придет. У нас есть шанс справиться с Шилаа, если поторопимся. Видящий предрек победу. Не сомневайтесь на этот счет, Ваше Величество, и что ушла в выделенные ей покои, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок после долгих странствий по Асшану. Нартонский король выступает против похода на восток, однако противиться воле посланницы не станет, навлечет на себя и свой двор гнев небес. Посмей нартонцы напасть на Ишту, и сюда в течение дня явится небесная стража, а они не знают милосердия, особенно по отношению к еретикам. 10 стражей вполне хватит извести под корень весь королевский род, правда, королем и его семейством они не обойдутся, казнен будет весь двор. Впрочем, это крайние и весьма нежелательные меры, прямое неповиновение воли небес очень давно никто не выказывал. Последние такие смельчаки из Илриахмасара отправились прямиком на растерзание демона Мулкада. Пока государство Санхили, Альвов, людей исправно поклоняются богам, никого из высших не заботит возня смертных, но за малейшие проявления ереси, неповиновение придется отвечать головой. Кое-кто все же сумел избежать заслуженного наказания. Древняя человеческая империя Исулхэш на юге материка. Жители пустынь чересчур увлеклись богомерзкой некромантией, в результате появились проклятые. По сей день орда кровожадных тварей, состоящая из нежити и искаженных порчей людей, дает о себе знать. В среднем раз в 100-150 циклов с юга начинаются опустошительные нашествия. Ишта неоднократно пыталась докопаться до истины. Кто такие на самом деле проклятые? Одной некромантии не объяснить их появление. У них есть покровитель, некий архидемон, упоминание о котором удалось найти в библиотеке храма в Озерном краю. Что если элитанцам придется воевать одновременно с двумя врагами? Проклятые не упустят шанса погулять по человеческим государствам, занятым войной с Шилаа. Видящий ничего не говорил по рождении тьмы с юга, или не хотел говорить. Демоны. Неопределенность пугает больше любого хаоса. 1 декабря 2017 года. 35469 цикл от основания месяц урожая. После того, как повстанцев окончательно выбили за пределы республики, командование решило взяться за туземные государства. Взяться всерьез. 138-й батальон готовился основательно зачистить зону 1 и зону 2, именуемые Нартания и Либрия от аборигенов. Чего только стоят недавно привезенные в расположение базы дополнительные комплекты химзащиты, оборудование для дегазации, антидоты и соответствующие вооружения. Фосфорные мины, мины с начинкой из отравляющего газа, 40 мм шестизарядные гранатометы с кучей боеприпасов к ним. Капрал Шелл отчетливо разглядел на ящиках знак биологической опасности и маркировку ВХГАЗ. «Это будете веселее, чем на Сомме», — говорил лейтенант. «У гуков нет никаких шансов против военной машины землян, истребляющей все на своем пути». Процедура санации, так цинично назвали готовящийся акт геноцида стратеги. Операция «Летний туман», призванная истребить до 1,5 миллионов человекоподобных существ. Нартания именно сюда перебросили 36-я пехотную дивизию в полном составе. Капралу, да и всем остальным солдатам давно осточертели эти марш-броски из одного конца страны в другой. Регулярной армии везде одновременно не хватает. То эльфы набеги на небольшой городок совершат, то стая каких-нибудь тварей повадится нападать на гражданских, или миксы устроит теракт. Капрал утро находился в карауле. Сегодня была его очередь наблюдать за периметром. Ничего особенного, нужно просто следить, чтобы какая-нибудь тварь не подобралась близко и в случае чего завалить ее. За последние дни было совершено 2 нападения. Один раз на базу пробралась кошка, вроде пумы, покрытой роговыми чешуйками. Невероятным образом она перемахнула через заграждение и успела загрызть человека, пока ее не застрелили. Второй раз из леса появилась 6-ногая черепаха, подобная тварь размером с носорога. Чтобы ее успокоить, потребовалось несколько выстрелов с автоматического гранатомета. Передовая база Алама находится непосредственно на границе Нартании со штатом Нью-Мексико. Периметр лагеря огражден 3-метровой стеной из габионов хистсо. Наверху намотано много колючей проволоки. Через каждые 50 метров наблюдательные вышки с пулеметами, минное поле, для большей безопасности все утыкано датчиками движения и тепловизионной аппаратурой. Вот и вся защита, которой пока хватает. Вдруг над лесом, что расположился чуть западнее, сработали сигналки, там лежит чужая земля. Врагу удалось незаметно подобраться на такое близкое расстояние. Туземцы применили очередной из своих фокусов, либо разведка просто прозевала, всякое бывает. Боевая тревога, оружие к бою. Солдаты зашевелились, занимая заранее подготовленные позиции на стене из контейнеров с землей, Опять какая-нибудь группа кретинов с мечами побежит под пули. Ну и спрашивается, ради чего бесславно помирать, ради рыцарской чести. Оскар снял с предохранителя свою М4А1, побывавшую не в одном серьезном бою. В любой момент врага ждет сюрприз в виде маленьких свинцовых гостинцев калибра 5,56 на 45. Минуту спустя, из зарослей стали появляться фигуры, напоминают солдат из какой-нибудь средневековой Европы. С виду обычные люди, облаченные в доспехи, не находясь капрал на элитании, подумал бы, что снимается какой-то исторический фильм. К несчастью для атакующих металлические кирасы, пластинчатые нагрудники, прямоугольные щиты, как у римских легионеров, не обеспечат защиты от пуль. В лучшем случае остановят мелкие осколки. Над вражескими порядками гордо развивались на ветру желтые стяги знамен. Туземцы, судя по всему, готовились к атаке, строились в боевые порядки. Затрубил горный абориген и двинулись вперед, шли небольшими группами по 15-20 человек. Немного приглядевшись, Оскар приметил небольшую странность. Некоторые отряды противника окружены некими синеватыми пузырями. Очевидно, защитные поля. Пришла пора проверить их стойкость к огнестрельному оружию. Прозвучал первый выстрел. Через пару мгновений все оружие стреляло по идущим в атаку магам. Среди вражеских порядков стали рваться мины. Справа от Оскара загрохотал автоматический гранатомет МК-19. От разрывов 40 мм фугасных гранат магия не спасала. Смерть стремительно проносилась по рядам противника, безжалостно убивая и калеча туземцев. Магическая защита лопалась, словно мыльный пузырь после непродолжительного обстрела из мелкокалиберного оружия. Колдуны в ответ создавали различные заклинания: струи пламени, шаровые молнии, применили какую-то гадость, от которой мгновенно пожелтела трава впереди. Прозрачное марево прошло сквозь позиции американцев, не причинив заметного вреда. Боевые заклятия врезались в земляную стену, взрываясь не хуже ручной гранаты. Срань господня. Капрал едва избежал смерти от очередного огненного метеора, разорвавшегося метром ниже, лицо обдало жаром, в воздухе появился запах озона. Понесший внушительные потери враг продолжал идти вперед, несмотря на шквальный обстрел со стороны американцев.